эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Дмитрий Бартосик. Гэтым разом мы едем у вёску Студёнку, где 200 годов тому отбылася Бярэзінская битва. Украине по серым небам. Калі паедзеце ў Студёнку, дык раю ехаць праз Лагойск і Зэмбін. Старажытны гасцінец больш адпавядае той падзеі, якая адбылася тут 2 стагоддзі таму. На ўездзе ў вёску вас не можа не ўразіць манумент памяці палеглых французаў. Паміраючы аголены воін ляжыць на сцягу, дрэўка якога уздымае ў неба арол, унікальны па пластыцы помнік. На гэтым полі палегла больш за 20 тысячаў напалеонаўскіх салдат. Перад самой вёскай будуецца вялікая аграсядзіба. Гаспадара, на жаль, заспець не ўдалося, ён жыве ў сталіцы. Але вартаўнік правёў мне невялікую экскурсію. Вайна 1812 году прадстаўлена ў сядзібе дастойна, у выглядзе драўляных скульптур. Ёсць тут і сумны Банапарт, і вясёлыя жаўнеры, і нават гарматы. Тут так усе бываюць, усе, каторыя арміі, каторыя ішлі з гэтымі, і шведы, і гэты, і там, ну, карта, усе пасі што прыезжаю. Да, вон месяц назад яны прыезжалі французы, раскопкі делалі, французскі інстытут совместны з нашым інстытутам, капаліся тут. Ну, нашлі там, вроде бы, некія і капейкі, і саблю, вроде бы, там, і стремена ад канеты. Ну, яны іскалі, в основном іскалі, это, дзе конкретно точно приходила переправа, 2 моста эти. А сами мясцовые неужо не рыются? А кто тут будет рыться? Тут я же вам говорю, тут остались одни дачники. Мясцовых только так осталось, я вам скажу, где-то примерно 3 старухи или 4. Як водгук далекой эпохи, каля гарматы ляжить пара десятков неразорванных ядров. Это настоящие боевые ядра. И где их знайшли? А его тут его на поле. Их много было раньше. Просто где-то порастягивали, пораскидали, это уже картечь находили, пули находили, ну это, как только я стою спашите, что ли, то так они один за одним ходят за этим, шукают еще. То так это поля, это кругом перепороли уже, говорится, вдоль и поперек. А золото Наполеона? Не чувать про золото ничего. Это же головная таемница всех. Ну, указали, что, говорит, карету, дына карета. Дверь топил. Ад сядзібы вуліца крута спускаецца ўніз да ракі, дзе падарожніка чакаюць яшчэ 3 помнікі, прысвечаныя той вайне, але ўсе яны ў гонар арміі пераможцы. Імператар Александр у выглядзе барэльефа глядзіць на зусім нешырокую Бярэзіну. Стоячы на ціхай утульнай вулачцы, што ідзе ўздоўж ракі, нават цяжка паверыць, што 200 гадоў таму Бярэзіна ўяўляла сур'ёзную перашкоду. Насамрэч, у тыя часы вёска была якраз там, дзе сёння стаіць аграсядзіба, а тут унізе пляскаліся суворыя хвалі шырачэзнай у той час Бярэзіны. Баба Соня, гаваркая вясёлая старая, адна з нешматлікіх старажылак Студёнкі, перарвала маё сузіранне. Кожны дзень ездзіць з Еўропы. И Франция, и австрийцы, и поляки, и немцы, и кого только тут нема. Тут кого только тут нема. Вы недавно по осени хотели снимать даже кино. И главное, нас старых, сколько нас осталось, вот хотели снять фильм. Мы не согласились. Вы будете показывать их во старых, говорю, нас, вот их безумных, будете там показывать. Нам это не надо. И мы все отказались. И так снимают, идут, где хужейший эти дом, тогда все соберутся сайкой, все снимают. Вот попробуй с ними. Вот. А я так утекаю тогда. Да уже надоели вы. Что вам интересно? Ай, нам интересно. Как же ветелька, как печка топится, говно топится, что. Это им хочется еще раз. Да уже негр, надоели уже. Что им нравится, что. Во, иди, гляди эту раку, гляди место. Памятники для вас поставили. Снимайте его. Что вы ходите по хатах? Напэўна, студзёнка самае ўлюбёнае месца ў чорных капальнікаў. Яны даўно тут сталі часткаю пейзажу, да іх ставяцца як да земляных чарвякоў, незаменны сродак для ускопвання гародаў. Мусіць, нядзелю рылі, тут рылі, скрозь там рылі. Я гру, што яны рыюць там пустую. По карте, по некой карте, разложить карту там уже по карте. Ничего не находили. Ну, я говорю, клад, смеюсь, Наполеона, клад. Это 200 годов еще клад, что грабили. Это клад уже не дурные, не французы. Это клад уже, когда он и остался был. Ведь они, никто не знал, как они его забрали, они клад. Вот. А не оставить они золото, не оставить они клад. Конечно, а я не есть, что не есть. Ничего. А что это чорные искатели, ведь они уже эти огороды поперерывали все. Ну, они добрые нам закапываются, они покопают, тогда опять назад закапываются. Ну, не вставляются. Ну, ведь они тоже, каждый божий год, как только выкопаем, и тогда не пошли по этому свежему. Да хватает тут всяких, всего. Слушайте, как вам весело тут живет. Да, да, неплохо живется. До журналистов и туристов у студенцы ставление особливое. Дякую Богу, баба Соня не одразу зауважила мой диктофон. И главное, а сколько вы получаете пенсии? Говорю, мне хватает. А сколько в долларов перевести? Ну, я говорю, хай 200 долларов. Гляньте, я говорю, вы видите, вам не хватает 1000, а нам хватает и 100. Вот. Я держу кабанчика, я держу, говорю, не ленюся, бо, говорю, у меня есть еще в огороде. Говорю, мне хватает. Вот. А вам, говорю, ну вы любите отдыхать, так отдыхайте. Вот. Французы, это уже надоело. Это великую отечественную никто не вспоминает, никто не ходит, не говорит. 200 годов прошло, а я не правят каждый год это вспоминаю каждый год. А я это насранцы, это надоели уже исключительно. У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по вёсцы студёнцы. Открыть свободу в интернете. Читай новины. Удельничай в дискуссии. Слухай эфир. Гляди видео. Адрес свобода.орг. Чакаем у гости. Эфиры «Радио Свобода». С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по вёсцы студёнцы. Я народился тут, на 5-го гостя после Франциска Карын. Про апошнюю войну бабе Соне, дачце партызана, сапраўды ёсць што сказаць. Самыя трагічныя ахвяры вайны – гэта дзеці. Найперш тыя, хто загінуў ад рук уласных бацькоў падчас карных аперацый. Пра гэта слухаць надзвычай цяжка. А як з гэтым пасля жыць? Перадалі, што будуць немцы, значыць, вызываюць карательны атрад і будуць спаліваць усё. І вот мы ўсе паўцікалі ў балоты. І помню тады, партызаны ўсіх паставілі ў радочак. Сколько нас было, много дуже было людей. Мне было 5, моей сестры было 7, а меншенькая только годик был, мама несла на руках. А батьки ж николи не было, он же в партизанах. И вот, и помню тогда, а я надеюсь, как только уже вечера, вечерея, я на немцы такие великие, костры распаливали, ушум, рубили, палили, и кто на гармошках ночью, я на далее шли. Тогда я рано уже 5 пошли. А партизаны старались на то место, где уже не прочесали эти болота, туда. То и сказали партизаны это, если только детей же много было. И вот сказали, если которые пишня, детенок, мы кидаем и утекаем, а вы себе их пропадайте, приказали. Так многие позадушивали, потому что не давали кричать там детям. А что ж было робить? Мама, она была у нас сердечницей. И на это решили они со мной положить этих детей, что несли, потому что не знали, сколько еще ходить будет. Ну, хотя бы нас уже сохранить, этих уже больших. Но они положили. Ага. А мы отвернулись, мамы нема. Мы бегом назад, а мама иди без Ани, а мы их закричим. Ну, вернулись назад, забрали и спасли. А некоторые не ворочались, и потом уже штыхами у всех этих деток попрокалывали. А кто прокалывал штыхами? Немцы. Немцы. Немцы тогда уже их шли уже. Видеть дети кричать, и этих детей тогда попрокалывали штыхами. Это страхотце было. Савельевна Шмидт живе каля самых студенских могилок. 5 гадоў тому отбылося урочистое пахаванне парэшткаў десяткаў наполеоновских солдат, чьи костки были знойдены у наваколли. Что правда, зусім не радуя пани Шмидт. Откуль у яе немецкое прозвище, старая не ведая, але махчыма яна сама нашчадок жаўнера великой армии. Выпадок у Беларуси нярэдкі. Не, а мы у нас каждую неделю ходят студентки. И бабы старые, горбатые, дяды. Что вы тут не видели на этом памятном, на конце у кладбища? Кости где-то нашли, эти кости мы привозили, гробы где-то поделали, бог их веда, все где-то гнали. Нашу не надо похоронить, будет. А они им самые, как люди, просто так с горошки. А вось Галіна Александровна Паўлавец, чые вокны глядяць на раку, лічыць, што ў той магіле не абавязкова ляжаць ахвяры 1812 году, бо яе дзед загінуў у 1920. Палякі убілі майго дзедушку за 2 гусыні. Дзед стаў прасіць, і дзеда убілі. Косці цяпер сабіраюць? Какія косці? Чія косці? Неізвестна. Река Березіна, яна была такая самая, вот я говорю. Грязная, узкая, да? Но. Нет, пароходы ходили, баржи. Было, я еще помню, что вода вот так, смотришь у речку, видишь дно и видишь рыбу. Широкая, глубокая. Дядя Жора, бадёры барысаўскі пенсіянер, вярнуўся дажываць свой век у родную вёску. А вы любілі шукаць нейкія клады наполеонаўскія скарбы? Як дарагой было сотні, яны мне нахер 100 лет то время надо былі. У мяне ў дзеда вінтоўку, то я помню, выцягалі мы зіму, яшчэ французская. Да, тяжелая была, помню, на плечи давай, это баловались, и сколько тягали, и это еле видать, где наделось. Тяжелая, помню, но и мы же небольшие были. И вы ее не заховали? А кому она нужна? Хутка у студенцы не застанется ни водного коренного жихара. Вёска канчаткова стане дачным поселком. Нават колюшнюю вязковую краму нейкий мянчук купил себе под дачу. Але еще не одно стагоддзе у ваколицах студенки люди будут шукать митычное наполеоновское золото. Ад'язджаючи, я зауважив на березе старый дравляный куфар, кимсти з новых жихаров, выкинутый, як вязковая непотребщина. Ти не у им схаванное тое, что сапраўды варто шукать. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Студёнку, где 200 гадоў тому отбылася Березинская битва. С вами был Змітер Бартосік. До новых подорожжаў!